Первое. Находясь чуть не тысячу лет, почти с самого возникновения России, в постоянной борьбе с исламом, наши походы против магометан мы не называли крестовыми, в искупительную заслугу перед Богом себе их не вменяли, из войны не творили себе идола. Мы, по-видимому, не составили еще и до сих пор никакого себе понятия о враждебном нам начале, с которым ведем такую упорную борьбу. Точно так же, как не составили себе понятия и о том принципе, во имя коего пролили столько своей крови от первого столкновения, быть может, с камскими еще болгарами при Владимире, и до страшного Шипкинского побоища. В каждой битве слышим мы возглас «Аллах!» и не полюбопытствовали до сих пор проникнуть в смысл этого слова, которое возбуждает в наших противниках такую ярость, что они подвергают истязаниям даже пленных.